Глава 64. Артур. Все причины, которые раньше казались такими значимыми, теперь рассеялись как дым. И почему я так боялся любить Еву? Это легко и просто. Это естественно, как дышать. С Сан Санычем я разобрался, с Марией Петровной поговорил. Ева давно не девушка Никиты. По сути, она никогда ею не была. Они были просто друзьями. Остался последний аргумент против. Разница в возрасте. Плевать. 15 лет — это не так уж и много. Я еще не старый, я в самом расцвете сил. А если Ева будет рядом со мной, этот расцвет продлится очень-очень долго. Она наполняет меня жизнью, молодостью, счастьем. Мы видимся каждый день. Коза понемногу приручается. Как и все козы, она любит растительность. Так что я таскаю ей цветы охапками, а также конфеты, тортики и мягкие игрушки. С тех пор, как я узнал о существовании такого цветка, как декоративная капуста, я прошу вставлять его в каждый букет. Коза то дуется на капусту, то хохочет. А иногда она меня целует. Но дальше поцелуев у нас дело не идет. Коза упирается рогами. Сегодня пятница. Забрав ее с работы и вручив очередной капустный букет, я произнес: «Я тут пытался приготовить оладушки из кабачков. Твое фирменное блюдо, и у меня ничего не получилось. Они развалились. Яйца добавлял?» «Ага». «А муки сколько?» «Ну, не знаю, сколько-то насыпал». «Может, муки было мало? Может, ты покажешь, как их готовить?» Ева смотрит на меня, улыбается. «Да, все это шито белыми нитками. Мы оба знаем, что речь не об оладушках. Хотя и о них тоже. Я правда их обожаю. Я замираю, сердце отбивает барабанную дробь. Согласиться, не согласиться, я уже почти месяц за ней ухаживаю, как образцовый романтичный бойфренд. И за весь этот месяц она ни разу не согласилась поехать ко мне домой. И к себе почти не приглашала. А если приглашала, то строго на чай. Правда, мы целовались в ее комнате, как влюбленные подростки. Но я-то не подросток. Моя мужская суть требует продолжения». «Ладно», — внезапно произносит Ева, «я тебе покажу, как готовить оладушки». Ева снова на моей кухне. Прекрасное дежавю. И я под ее чутким руководством натираю кабачки на терке. Она взбивает яйца с мукой и комментирует свои действия. «Если муки мало, все развалится. Если много, будет невкусно». Я тянусь за ножом, как будто бы, а сам сначала как бы ненароком ее касаюсь, а потом и вовсе заключаю в объятия. На секунду. Ну, это я так думаю, что на секунду. Но я не могу разжать руки. Просто не получается себя заставить. Ева в моих руках. Она прижимается ко мне, не брыкается, не легается. Моя любимая строптивая козочка. «А помнишь, как ты встретил меня в аэропорту?» — вдруг спрашивает она. «Я этого никогда не забуду. Ты убила меня наповал. Я никогда раньше не встречал никого, хоть немного похожего на тебя. А я влюбилась в тебя с первого взгляда», — внезапно выдает она. «Ева», — ошарашенно шепчу я, — «но сейчас все по-другому». Я замираю. «Как это по-другому? Что еще за новая подстава от козы?» «Тогда я потеряла голову», — продолжает Ева. «А сейчас голова вернулась на место, и я люблю тебя еще сильнее». Мое сердце, остановившееся на целую минуту, снова пускается вскачь. Так и до инфаркта недалеко. «Ева, я целую ее. Я люблю тебя так сильно, что сейчас у меня просто сердце разорвется от счастья». Она смеется. Мы продолжаем целоваться, и я подхватываю ее и усаживаю на стол. Мне хочется... О, сколько всего мне хочется! Я не могу сдерживаться. Я начинаю расстегивать ее рубашку. Ева вдруг застывает. Я чувствую, что она напряглась. В чем дело? Что я делаю не так? «Ева, вот мы и добрались до этого момента. Я люблю Артура очень-очень сильно. Он хочет меня. Я чувствую то же самое. Мое тело горит и трепещет, голова кружится, во рту пересохло, но... «Я не хочу торопиться», — шепчу я. «А я хочу», — бормочет Артур мне в ухо. «Но раз ты против, то не буду». «Я должна тебе кое-что сказать», — начинаю я. «Или не должна, не знаю. Я совсем теряюсь, не знаю, как себя вести. Мне хочется сбежать». «Слушай, я, наверное, сейчас поеду домой», — выпаливаю я. «Что?» — Артур отстраняется, смотрит ошарашенно и обиженно. Думает, я опять над ним издеваюсь. А я не издеваюсь. Я просто не знаю, как сказать ему. Мне страшно неловко. Когда мы познакомились, я вела себя так нагло, так самоуверенно, что ему и в голову не может прийти. Я всегда так делаю. Когда чего-то боюсь, когда в какой-то сфере чувствую себя неуверенно, я наглею. Это показная наглость, но он не знает, что она показная. «Я никуда тебя не отпущу», — выдает Артур. «Ты только что сказала, что любишь меня». «Я сказала, что влюбилась с первого взгляда», — поправляю его я. «Я запомнила эти слова». «Ну, я не то чтобы влюбилась». Просто мне сразу показалось, что ты подходящий вариант. Я снова пытаюсь быть наглой и самоуверенной. Но мне страшно. Сейчас я признаюсь, и он опять будет считать меня маленькой девочкой. «Подходящий для чего?» — не понимает Артур. «Подходящий для того, чтобы стать моим первым мужчиной».